Те немногие в высших кругах, кто знал об этом, благоразумно делали вид, что ни о чем не ведают. «Неужели это мой старый друг, Ник Фуркейт?» — провозгласил Маркот, одаряя детектива приятной улыбкой, обычно зарезервированной для старых и добрых знакомых. «Какой сюрприз!» «Неужели?» «Входи, Ник!» — последовал широкий приглашающий жест. «Эван, будьте добры, принесите нам кофе!» Ник прошел мимо хозяина дома в кабинет. Ему не хотелось признаваться, что вид на озеро, открывающееся из окон кабинета, произвел на него впечатление. И сама комната никого не могла оставить равнодушным. Серый ковер был по тону чуть светлее стен. Предметы искусства выгодно подчеркивали друг друга, а мебели было место только в музее. Ник встал позади кресла в стиле Людовика XIV, чтобы видеть двери, и положил руки на спинку. Маркот противостоял всему, во что верил Ник. Фуркейт мечтал наказать Маркота, но для этого следовало погрязнуть в пороках самому. Неудача только подогревала его ярость. «Каким ветром тебя занесло сюда, детектив?» — поинтересовался Маркот. «Кстати, ты поразительно хладнокровен. Я бы мог предположить, что ты приехал на вечеринку. Мы сегодня собирались повеселиться, да только боюсь, что твоего имени нет в списке гостей. Официальный визит тоже исключается. Твои полномочия не могут простираться так далеко. И потом, насколько я понимаю, недавно с твоей службой вышла заминка. Что вам об этом известно?» «То, что я прочел в газетах, мой мальчик. Итак, чем я могу тебе помочь?» Спокойствие Маркота удивило Ника. Этот человек когда-то уничтожил его. И вот он сидит перед ним, как ни в чем не бывало, словно для него это ничего не значило. «Ответьте мне на один вопрос. Когда вы впервые обсуждали вопрос о продаже Баю Риэлти с Донни Бишеном?» «Кто такой Донни Бишен? Если вы читаете газеты, то знаете, кто он такой. У тебя есть основания полагать, что я с ним говорил? С чего мне заинтересоваться какой-то заштатной компанией по продаже недвижимости?» «Сейчас подумаю». Ник приложил два пальца к виску, делая вид, что изо всех сил пытается сосредоточиться. «Деньги. Сделать деньги. Спрятать деньги. Отмыть деньги. Выбирайте сами. Может, ваш друг, Вик Затычка, хочет хорошо вложить деньги? Или у вас в кармане несколько сенаторов, готовых разрешить вам открыть игорные дома на воде? Возможно, вам известно что-то такое, чего больше не знает никто». На лице Маркота сохранилось бесстрастное выражение. «Вы оскорбляете меня, детектив». «Неужели?» «Ладно, согласен. Только что в этом нового?» «Ничего. Ты так же утомителен, как и всегда». «Я добропорядочный деловой человек, Фуркейт. Моя репутация ничем не запятнана». «Сколько нужно, чтобы купить такую репутацию? Сколько вы платите всяким проходимцам, чтобы с ними снюхаться?» «У мистера Димонти строительная компания. Мы работаем вместе над одним проектом». «Ну, разумеется. Вы собираетесь привести Затычку и его головореза вместе с собой в бою Бро?» «У тебя проблемы с головой, Фуркейт. Мне совершенно не интересен какой-то там городишко на болоте, полный змей». Ник, предупреждающий, поднял палец. «Следите за своими выражениями, Маркот. Это мой городишко на болоте, полный змей. И это вы меня туда отправили. Я не хочу видеть там вашу рожу или унюхать запах ваших денег». Маркот покачал головой. «Ты так ничему и не научился, болотная крыса. Я прекрасно тебя принял, а ты меня оскорбляешь. Если бы я захотел, тебя бы арестовали. Как это будет выглядеть в твоем досье? Все решат, что ты сдвинулся, мне так кажется. Избиваешь подозреваемых, потом едешь в Новый Орлеан, Оскорбляешь всем известного бизнесмена и филантропа. Ты достал меня, Фуркейт, как москит. Один раз я тебя прихлопнул. Не выводи меня снова из себя. Высокие двери распахнулись, и на пороге возник секретарь с серебряным подносом, на котором выстроились небольшой кофейник и крохотные чашечки из китайского фарфора. Густой аромат наполнил комнату. «Унесите кофе, Эван», — приказал Маркот, не сводя глаз с Ника. «Мистер Фуркейт исчерпал мое гостеприимство». Ник подмигнул уходящему молодому человеку. «Выпейте мой кофе, Эван. Я слышал, что это помогает, когда болит горло». Фуркейт спустился по черной лестнице, прошел через солярий, чтобы миновать столпотворение на кухне. Фургон цветочника уехал, а бандиты Вика Димонти нет.